На следующий день Юань вернулся на работу, и в поезде он был один, потому что Мэну пришлось уехать раньше. Зарядили дожди поздней зимы. Поезд мчал сквозь серую хмарь, и по окнам струилась вода, так что Юань почти не видел мокрых полей. В каждом городе на улицах стояла жидкая грязь, и перроны были почти пусты, если не считать нескольких дрожащих от холода людей, которым пришлось куда-то ехать по рабочим делам. Юань, вспомнив, что опять не смог повидаться с Мэйлин перед отъездом, потому что вышел из дома чуть свет, когда она еще спала, говорил себе, что это самый унылый час в его жизни. Наконец, ему надоело смотреть на дождь и унывать, и он достал из сумки книгу стихов, подаренную Шеном еще в первый вечер, открыть которую Юань удосужился только сейчас. Переворачивая плотные листы цвета слоновой кости, он сперва просто бегал глазами по строчкам, почти не вчитываясь, и любовался чистыми черными словами на светлой бумаге. На каждой странице было всего несколько слов или строк, на первый взгляд показавшихся Юаню изящными и безупречными. В конце концов, чтение его затянуло, и он, забыв о своих печалях, прочел каждый стих внимательнее и тогда понял, что все стихи Шена — лишь пустые оболочки. Хорошенькие, очень красивые, но пустые внутри, все как один изящные и полые, несмотря на внешнюю отточенность и звучность. Сперва Юань восхищался их формой, не замечая внутренней пустоты, но потом осознал, что в них нет никакого смысла. Он закрыл маленькую книжицу серебристым обрезом, надел на нее обложку и отложил в сторону. За окнами мелькали деревни и темные скопления хижин под дождем. Стоявшие в дверях люди угрюмо вглядывались в дождевые струи, насквозь пробивавшие соломенные кровли их жилищ. В солнечные дни эти люди могли жить под открытым небом, как звери, и даже не особенно тужить, но дожди загоняли их в лачуги, а во время затяжных дождей они сходили с ума от бесконечных ссор и холода и с ненавистью вглядывались в жестокие небеса, посылавшие им столько дождя. Стихи были о красивых мгновениях, о лунном свете, на золотистых локонах покойницы, о замерзшем парковом фонтане, об острове Феи в безбурном зеленом море среди бледных песков. Юань же видел угрюмые звериные лица и с тревогой думал: «Я ничего не могу написать». Если бы я принялся сочинять безделицы, как у Шена, в самом деле очень изящные и красивые, то мне постоянно вспоминались бы эти смурые лица, жалкие хибары и тяжелая жизнь людей, о которой Шен ничего не знает и никогда не узнает. Однако и об этой жизни я писать не могу. Отчего же я такой бессловесный и неприкаянный? Таким думам он предавался в поезде, и еще ему пришло в голову, что не способен творить тот человек, у которого нет своего места и дома. Он вспомнил, как на семейном празднике подумал, что застрял между старым и новым. А потом грустно улыбнулся пришедшей тогда же глупой мысли, будто на самом деле он не одинок. Одинок, конечно. Дождь так и лил до самого конца его пути, и из поезда он тоже выходил под дождем, в сумерках, и за пеленой дождя возвышалась старая городская стена, черная и мрачная. Юань подозвал рикшу, забрался в повозку и сидел там в одиночестве, продрогший, а рикша тащил его по скользким, залитым водой улицам. Один раз он споткнулся, упал, и пока он поправлял оглобли, переводил дух и оттирал капли дождя с лица, Юань выглянул наружу и вновь увидел теснившиеся под городской стеной лачуги. Дождь затопил их, и несчастные люди сидели в лужах воды, молча дожидаясь перемены погоды. Так начинался для Юаня Новый год, который должен был стать лучшим и счастливейшим годом его жизни. Однако начало его ознаменовалось лишь разного рода несчастьями. Дожди сделали ту весну невыносимой, и сколько ни молились в храмах священники, их молитвы и жертвы ничего не приносили, кроме новых бед. Своими суевериями они навлекли на себя горячий гнев новых правителей, которые поклонялись не богам, а героям нового времени, и правители распорядились закрыть все храмы в тех местах и расквартировали там солдат, а священникам пришлось ютиться в самых маленьких и плохих кельях. Это, в свою очередь, разозлило крестьян, которые иной раз и сами осыпали священников бранью, когда те ходили по домам и клянчили деньги, но теперь испугались гнева богов и кричали, что этими дождями небо наказывает новых правителей, и в кои-то веки они объединились со священниками против власти. Целый месяц шли дожди, и великая река набухла, поднялась, хлынула в малые речки и каналы, и всюду начались знакомые людям с древности наводнения, а за наводнениями пришел голод. Народ успел поверить, что новое время каким-то образом принесло им новые небеса и новую землю, а теперь увидели, что это не так, и что небеса так же жестоки и беспечны, как всегда, и что земля под водой и в засуху родит не больше, чем прежде. Тогда люди закричали, что новые правители ничем не лучше старых, и в стране опять начали подниматься былые недовольства, ненадолго приглушенные новыми обещаниями и новыми временами. Юаня тоже вновь душили сомнения. Мэн целыми днями просиживал в конторе, и, не имея иной отдушины для молодецкой силы, которую он прежде тратил на муштрование солдат, часто приходил к Юаню, подолго спорил со всем, что тот говорил, проклинал дожди и проклинал своего генерала, а самыми последними словами клял новых правителей, зарвавшихся, своекорыстных и равнодушных к бедам простого народа. Подчас Мэн бывал настолько несправедлив, что однажды Юань не выдержал и очень мягко сказал ему: «И все же мы едва ли можем винить их в том, что выпало столько дождей. Даже если будет наводнение, едва ли можно их в этом винить». Тогда Мэн свирепо заорал: «А я все равно буду, потому что они предали революционные идеи». Тут он резко понизил голос и с тревогой проговорил: «Юань, я тебе расскажу кое-что, чего никто больше не знает. Рассказываю только потому, что ты такой бесхребетный и ничему не можешь отдаться всей душой, но все же человек ты порядочный и верный и постоянный. Послушай, если однажды я исчезну, не удивляйся. Родителям скажи, чтобы ничего не боялись. Видишь ли, внутри этой революции уже назревает другая, новая, настоящая Юань. Я и еще 4 моих товарища хотим к ней присоединиться. Заберем своих верных людей и уйдем на Запад, где сейчас тайно собираются новые силы. К ним примкнули уже 1000 молодых людей. Мой генерал ни во что меня не ставит, но я ему еще покажу». Несколько мгновений Мэн молча сверкал глазами, а потом вдруг все лицо его просияло. Или, по крайней мере, осветилось, ибо до сих пор он был мрачнее тучи. И он проговорил тихо и мечтательно: «На сей раз мы устроим настоящую революцию, Юань, во имя и на благо простых людей. Мы захватим власть и никому ее не отдадим. Страной будет править народ, Юань, и не будет больше ни богатых, ни бедных». Так говорил Мэн, а Юань слушал его с печалью и тяжестью на сердце. Всю свою жизнь он то тут, то там слушал подобные речи, а бедные люди все не исчезали. Они были даже в той богатой чужой стране. Да, бедные были всегда и везде. Юань позволил Мэну выговориться, а когда тот ушел, он долго стоял у окна и смотрел на редких людей, что понуро брели по улицам сквозь дождь и мглу. Мэн стремительно шагал среди них с гордо поднятой головой, но только он один и шел гордо. Кроме него по скользким камням пробирались лишь промокшие насквозь рикши. Юань опять вспомнил то, о чем не забывал почти ни на минуту. От Мэй Лин до сих пор не пришло ни единой весточки. Он тоже ей не писал, говоря себе: «Что толку писать, если она так меня ненавидит?» И эта мысль окончательно повергла его в уныние. Юаню оставалось лишь работать, и он с радостью вложил бы в работу все силы, однако и тут время подложило ему подлянку. Протестные настроения распространились на студентов. Те бунтовали против новых законов и, почуяв свободу, считали себя вправе перечить правителям и учителям, отказывались работать и посещать занятия, и нередко, когда Юань приходил в свой продуваемый всеми ветрами кабинет, тот оказывался пуст. Раз учить было некого, Юань возвращался домой и перечитывал старые книги, не смея тратить деньги на новые, поскольку он исправно посылал дяде половину жалований в уплату долга. Теми длинными темными вечерами надежда на то, что когда-нибудь он выплатит долг полностью, казалась такой же несбыточной, как его мечты о Мэйлин. Как-то раз, измаявшись от безделья, так как в университете его 7 дней кряду встречал пустой кабинет, он побрел сквозь грязь и проливной дождь к тому полю, где когда-то посеял со студентами заграничную пшеницу. Но и здесь его ждала неудача. То ли заграничная пшеница не привыкла к таким затяжным дождям, то ли тяжелая глинистая почва привела к застою влаги у нежных корней, то ли случилось еще что-то, но все колосья, не успев налиться, легли в грязь. Всходы были быстрыми, дружными и высокими, но под чужими небесами в чужой земле растения не смогли хорошенько нарастить корни и загнили. Пока Юань стоял и в отчаянии смотрел на гибель очередной своей надежды, его приметил один из местных крестьян. Он выбежал к нему и злорадно закричал: «Не уродилась ваша заграничная пшеница! Сперва пошла высокая да красивая, а как дожди зарядили, так и полегла вся. Селенок ей не хватило. Я еще тогда говорил, не делай это, когда зерна такие крупные и светлые. Гляньте на мою пшеницу. Подмокла, конечно, но помирать не собирается». Юань молча взглянул на его поле. Действительно, там росла пшеница, тощая, коротенькая, но живучая. Ответить крестьянину он не смог. Его простое лицо и глупый довольный смех показались ему отвратительными. В тот миг он почти понял, почему Мэн ударил рикшу, но Юань не посмел бы никого ударить. Он молча развернулся и пошел прочь. Что могло развеять тоску и уныние Юаня той злополучной весной, он не представлял. Ночью он лежал в постели и плакал, такое его брало отчаяние, и причина его слез была не какая-то одна причина, а все сразу. Казалось ему так горько, потому что сами времена безнадежны. Бедные остаются бедными, новый город никак не достроят, всюду грязь, серость и дождь, пшеница сгнила, революция задохнулась, новые войны грядут, и недовольные студенты мешают работать. Ничего правильного, ничего достойного не осталось в жизни Юаня, думал он той ночью, а самым неправильным и ужасным было то, что за 40 дней он не получил ни единого письма от Мэйлин, ни разу ее больше не видел, а ее последние слова до сих пор звенели у него в ушах. «Ох, как я тебя ненавижу!» Однажды, правда, ему написала мачеха. Увидев на столе конверт, Юань нетерпеливо его схватил, надеясь увидеть на нем имя Мэйлин, но нет, писала госпожа. Рассказывала она только о маленьком сыне Айлан и о своей большой радости. Айлан переехал обратно к мужу, а ребенка оставила ей на попечение, потому что с ним слишком много хлопот и возни. Госпожа была несказанно этому рада и писала. «Да, я по малодушию почти радуюсь, что Айлан так ценит свободу и развлечения и оставляет ребенка мне. Я знаю, что она не права и поступает плохо, но я сижу с ним и целыми днями держу его на ручках». Теперь, когда Юань лежал в темноте, эти строки стали для него еще одним маленьким поводом для грусти. Новый маленький сын, казалось, занимал все мысли госпожи, а Юань теперь был ей не нужен. В приступе жалости к самому себе он думал: «Кажется, я никому и нигде больше не нужен». Так, жалея себя и проливая слезы, он, наконец, заснул. Вскоре протестные настроения охватили почти всю страну, но Юаню это было невдомек, поскольку в новой столице он вел очень одинокий образ жизни. Да, он прилежно писал раз в месяц отцу и получал от тигра ответы. Но домой он больше ни разу не ездил, отчасти потому, что был предан своему делу, но в большей степени потому, что преданных делу людей в эти непостоянные времена осталось очень мало, а кроме того, в новогодние каникулы ему больше всего хотелось повидать Мэйлин. Из писем тигра он тоже не мог получить представление о происходящем в стране, потому что старик, сам того не замечая, каждый раз писал об одном и том же. Как весной он соберет верных людей и уничтожит, говоря, шайки, разбойничавшие в тех местах, ибо разбойники эти совсем уж распоясались, но он, тигр, клянется раз и навсегда положить конец их безобразиям. Подобные письма Юань просматривал мимоходом, не вчитываясь. Его больше не злило бахвальство старика, и если он и отвечал отцу, то делал это с печальной улыбкой, потому что когда-то подобные угрозы по-настоящему его страшили, а теперь он знал, что это лишь пустые слова. Порой он думал: «Мой отец и впрямь же стар. Летом надо поехать домой и навестить его». Однажды он подумал с сожалением: «Лучше бы я поехал к нему на Новый год, а я только зря потратил время». Юань вздыхал и принимался считать, какую часть долга сумеет выплатить к лету, если будет зарабатывать столько же, и надеялся, что его работе больше не станут мешать, как это нередко происходило по нынешним беспокойным временам, не вполне старым, но и не вполне новым, полным сомнений и неизвестности. Итак, в письмах тигра не было ничего, что могло бы подготовить его сына к случившемуся. Однажды утром Юань проснулся и сел умываться к небольшой плите, в которую он каждое утро разводил огонь, чтобы хоть немного обогреть свое сырое и стылое жилище. Вдруг раздался стук в дверь, робкий, но все же настойчивый. Юань крикнул: «Войдите». Дверь отворилась, и на пороге стоял последний человек, которого Юань ожидал увидеть у себя дома, старший сын его дяди Ивана-купца. Юань сразу понял, что с этим маленьким изможденным человечком приключилось несчастье. На его щуплой желтой шее чернели синяки, лицо было иссечено глубокими окровавленными царапинами, на правой руке не доставало одного пальца, а обрубок был замотан грязной, пропитанной кровью тряпкой. Увидев все эти страшные приметы, Юань от потрясения потерял дар речи. Человечек, завидев Юаня, ударился в слезы, но проливал их беззвучно, и Юань понял, что с ним случилась ужасная беда. Он быстро оделся, усадил двоюродного брата на стул, бросил в чайник горсть чайных листьев, залил их кипятком с плиты и сказал: «Говори, когда сможешь, и расскажи, что с тобой произошло. Я вижу, что случилось страшное». И он умолк в ожидании. Тогда его двоюродный брат перевел дух и начал тихим тонким голоском, поминутно с опаской оглядываясь на дверь, не откроется ли. 9 дней и 1 ночь тому назад в наш город пришла разбойничья шайка. В том был виноват твой отец. Он приехал погостить к моему отцу, чтобы дождаться, когда минует старая луна, и не желал вести себя тихо, как положено старику. Снова и снова мы просили его помалкивать, но нет, он повсюду бахвалился, как весной соберет людей, нападет на логово той шайки и разобьет их, как разбивал прежде. А у нас и без того врагов в округе немало, ведь арендаторы всегда ненавидят помещиков. Уж, конечно, те все доложили бандитам, чтобы их разозлить. В конце концов, главарь шайки не выдержал и послал людей, чтобы те ходили по деревням и всюду кричали, что он не боится старого беззубого тигра и не станет ждать весны, а прямо сейчас пойдет войной на тигра и весь его дом. Но даже тогда мы еще могли бы его задобрить. Услыхав такие речи, мы поспешили послать ему и его людям много серебра, 20 быков и 50 овец, чтобы они их забили и съели, и передали ему наши глубочайшие извинения за болтовню твоего отца, сославшись на его старость и слабоумие. Думается мне, главарь шайки мог бы на этом успокоиться, если б не беспорядки в нашем собственном городе. Тут двоюродный брат Юаня умолк, и его забила дрожь. Юань поспешил успокоить его и сказал: «Не спеши. Выпей горячего чаю. Здесь тебе нечего бояться. Я сделаю все, что могу. Рассказывай дальше, когда сможешь». Наконец, тот сумел немного одолеть дрожь и прежним надсадным полушепотом продолжал: «Я никак не возьму в толк, что это такое творится нынче в стране. У нас в городе открылась какая-то новая революционная школа, и все молодые люди ходят туда распевать песни и кланяться новому богу, портрет которого у них висит на стене, а старых богов они ненавидят. Да и это было бы еще полбеды, если бы они не заманили к себе нашего двоюродного брата, горбуна, который ушел в монахи. Ты, верно, никогда его не видел?» Тут он помедлил, и Юань сурово ответил: «Один раз видел, очень давно». Он вспомнил горбатого мальчишку, про которого отец однажды сказал, что у него сердце солдата, потому что однажды, когда тигр наведался в глинобитный дом, горбун взял в руки его заграничное ружье и так им любовался, словно оно было его собственное, и тигр потом не раз вспоминал о нем. «Если бы не горб, я попросил бы брата отдать парня мне». Да, Юань хорошо запомнил горбуна и сейчас сказал: «Продолжай, продолжай». Тогда человечек воскликнул: «Этого нашего брата-священника тоже взяло безумие, и до нас дошел слух, что последние 2 года он сам не свой, с тех пор, как умерла от затяжного кашля его приемная мать, которая жила в монастыре неподалеку. Покуда она была жива, она шила ему одежду и приносила сладости без животного жира, и он вел тихую жизнь. Но стоило ей умереть, как он принялся буянить, а потом и вовсе сбежал из храма и прибился к какой-то новой шайке, о которой я не знаю ничего, кроме того, что они заманивают крестьян и подговаривают их отбирать землю у помещиков. Так вот, эта шайка примкнула к прежним разбойникам, и такие по всей округе начались беспорядки и смятения, каких мы прежде никогда не видели. Эти люди вели ужасные злые речи, и повторять я их не смею, но скажу, что они ненавидят своих родителей и братьев и первым делом убивают свою родню. Но тут, как назло, зарядили дожди, каких не бывало, и все поняли, что грядут наводнения и голод. Новое время сделало народ еще бесстрашнее и безрассуднее, они отбросили всякие приличия». Двоюродный брат так тянул с рассказом и так дрожал, что Юаню опять стало невмоготу, и он опять стал его подгонять. «Да-да, я знаю. У нас такие же дожди. Но что случилось?» И, наконец, брат понуро ответил: «Эти разбойники, старые и новые, сговорились с крестьянами и напали на город, вынесли все дочисто, а мой отец, братья и наши жены с детьми бежали, в чем были, в дом моего старшего брата, который теперь вроде правителя в городе твоего отца. Но твой отец не сбежал, нет. Он продолжал хвастаться и согласился только уйти в глинобитный дом на земле нашего деда». Тут он умолк, содрогнулся всем телом и, задыхаясь, продолжил: «Но они его быстро настигли, главари его люди. Они схватили тигра, привязали его за большие пальцы рук к потолочной балке в том большом зале, где он сидел, ограбили дом и, главное, забрали его любимый меч. Ни одного солдата не оставили в живых, только верный слуга, заячьей губой, чудом спасся, схоронившись в колодце. Услышав это, я тайно поспешил им на помощь, они вернулись и поймали меня, отрубили мне палец, но я не сказал, кто я такой, иначе они точно убили бы меня, а так они приняли меня за слугу и сказали: „Езжай и передай его сыну, что он тут висит“, и я поехал». Двоюродный брат горько зарыдал, а потом спешно стянул окровавленную тряпку с пальца и показал Юане обрубок с раздробленной костью, из которого на глазах Юаня опять полилась кровь. Тут Юань в смятении сел, обхватил голову руками и стал лихорадочно думать, что же теперь делать. Конечно, первым делом нужно поехать к отцу. Но если отец уже умер? Нет, все-таки надежда есть, раз верный слуга остался при нем. «Разбойники ушли?» — резко вскинув голову, спросил Юань. «Да, ушли, как только обчистили весь дом», — ответил ему двоюродный брат, а потом снова ударился в слезы и воскликнул: «А дом-то? Большой дом стоит теперь пустой и обгорелый. Жильцы это сделали, они помогали разбойникам, эти жильцы, хотя должны были помогать нам. Они все вынесли. Бедный, славный дедов дом. Они грозятся и землю отобрать и поделить. Я сам слышал эти слова. Но разве поймешь, правда это или нет?» Последнее известие стало для Юаня почти таким же ударом, как весть о случившемся с отцом. Если у его семьи отберут землю, тогда они в самом деле останутся ни с чем. Юань тяжело поднялся с места, ошарашенный и раздавленный всем происходящим. «Я сейчас же поеду к отцу», — наконец произнес он и, подумав, добавил. «А ты поезжай в Большой Приморский город, по адресу, который я тебе напишу, там живет другая жена моего отца. Объясни ей, что случилось, скажи, что я уже поехала, и пусть она тоже приезжает, если захочет, к своему господину». Так решил поступить Юань, и, накормив двоюродного брата, проводил его на поезд и сам в тот же день отправился к отцу. Все два дня и две ночи пути случившееся казалось ему страшной историей из какой-нибудь древней книги. Он вспоминал большой мирный приморский город, где Шэн жил, не зная хлопот, и где жила припеваючи красавица и хохотушка Айлан, никогда не слыхавшая таких историй. Да она знала о них не больше, чем та белокожая за 10 000 миль отсюда. Он думал, Мэн разозлится не на шутку, закричит, что тоже поедет с Юанем и поможет ему. Но Мэн ничего подобного не сделал. Он выслушал брата, вскинул черные брови и заявил. «Что ж, думаю, мои дяди в самом деле угнетали народ. Пускай поплатятся за это. Я не собираюсь страдать за их грехи». Затем он добавил. «А ты, по-моему, поступаешь глупо. С какой стати тебе ехать туда и рисковать своей жизнью, если твой отец уже наверняка мертв? Что тебе до этого старика? Разве ты видел от него хоть что-то хорошее? Мне плевать, что с ними будет». Потом Мэн взглянул на Юаня, который сидел молча, раздавленный и беспомощный перед лицом новой беды, и, поскольку в душе он все же не был жесток, подался к брату, накрыл ладонью его лежащую на столе руку и, понизив голос, проговорил. «Поехали со мной, Юань. Однажды ты уже пошел за мной, но тогда ты не смог посвятить правому делу свою душу. А теперь ты поверишь всем сердцем и душой, поверишь в новое правое дело. Это настоящая революция». Юань, хоть и не отдернул руки, все же помотал головой. Тогда Мэн сам отдернул руку, резко вскочил из-за стола и воскликнул. «Прощай же. Когда ты вернешься, меня здесь не будет. Возможно, это наша с тобой последняя встреча». Сидя в поезде, Юань вспоминал, какой Мэн был высокий, смелый и горделивый в военной форме, и как стремительно он ушел, едва успев договорить свою речь. Поезд, покачиваясь, ехал дальше. Юань вздохнул, осмотрелся и подумал, что в поездах всегда можно встретить одних и тех же людей — толстых купцов в шелках и мехах, солдат, студентов, матерей с плачущими детьми. Тут Юань приметил на сиденье по другую сторону прохода двух молодых людей, братьев, явно только что вернувшихся из чужих стран. Платье на них было новое и скроенное по последней заграничной моде. Внизу короткие широкие брюки, яркие чулки и желтые кожаные туфли — а сверху толстые вязаные свитера с иностранными буквами, вышитыми на груди. В руках они держали новенькие кожаные портфели. Оба громко смеялись и свободно общались на иностранном языке, а у одного в руках был заграничный струнный инструмент. Он то и дело принимался бренчать на нем, и иногда они оба запевали какую-нибудь заграничную песню, и тогда пассажиры удивленно оборачивались на странный шум. Юань прекрасно понимал, о чем они говорят, но не подавал виду, что понимает, потому что был слишком изможден и сокрушен. Когда поезд остановился, один из братьев сказал другому. «Чем раньше откроем фабрики, тем быстрее эти несчастные твари начнут работать на нас». В другой раз он услышал, как второй брат накинулся на прислужника и ругал его, на чем свет стоит за грязную тряпку для протирки чайных пиал, и оба брата то и дело бросали негодующие взгляды на купца, сидевшего рядом с Юанем, который без конца кашлял и сплевывал прямо на пол. Негодование братьев было хорошо понятно Юаню, ведь он и сам недавно испытывал те же чувства. Но сейчас он глядел на толстяка, тот все кашлял, кашлял и харкал на пол, и ему было все равно. Да, он по-прежнему все видел, однако не испытывал ни стыда, ни горечи, только смирение. Пусть сам он неволен поступать, как хочется, остальные имеют на это полное право, так он теперь думал. Засаленная тряпка прислужника больше не вызывала в Юане желания возмутиться, как и грязные лотки торговцев на станциях. Внутри у него все онемело, и он сам не знал почему, просто ему стало казаться, что изменить такое количество людей все равно нельзя. При этом Юань понимал, что не сможет жить как Шэн одними развлечениями или как Мэн, забыв ради правого дела о сыновнем долге. Каждый из них был по-своему обеспечен, и ему тоже хотелось так. Не видеть и не слышать вокруг себя ничего неприятного, не связывать себя никакими досадными условностями. Однако он был устроен иначе, и отец оставался для него отцом. Юань не мог пренебречь долгом, который все же был частью его прошлого, а значит, частью его самого. Поэтому он сидел и терпеливо ждал, когда поезд, наконец, прибудет к месту назначения. И вот поезд остановился в городке неподалеку от дедова глинобитного дома. Юань сошел и быстро зашагал через город в направлении деревни. Хоть он ни разу не останавливался поглядеть по сторонам, все же от его внимания не ускользнуло, что этот город недавно разорили разбойники. Люди были напуганы и молчаливы, тут и там попадались сгоревшие дома. Хозяева только сейчас осмелились вернуться к ним и горестно осматривали пепелище. Юань прошагал по главной улице, даже не взглянув на выжженный большой дом его семьи, вышел через другие ворота и направился через поля прямиком к деревушке, где стоял глинобитный дом. Вновь он пригнул голову, чтобы войти в среднюю комнату, на белых стенах которой все еще были начертаны его юношеские стихи. Но Юань не помедлил и не стал их читать. На его оклик вышли двое. Дряхлый и беззубый старик-арендатор, недавно овдовевший и сам одной ногой стоявший в могиле, и верный человек с заячьей губой. Увидев Юаня, они подняли крик, старый слуга тотчас схватил Юаня за руку, не тратя время на поклоны, какими полагалось встречать молодого господина, и в спешке повел его в дальнюю комнату, где раньше спал Юань, а теперь лежал тигр. Он лежал неподвижно, вытянувшись во весь рост, но был еще жив, ибо глаза его были открыты, и он что-то без конца бормотал себе под нос. Увидев Юаня, он не выказал никакого удивления. Вместо этого он жалобно, точно дитя, поднял руки и сказал: «Взгляни-ка на мои пальцы». Юань посмотрел на его сухие, изувеченные пальцы и в ужасе закричал: «Ах, бедный отец!» Тогда старик, казалось, впервые почувствовал боль. Мутные слезы выступили на его глазах, и он всхлипнул: «Они меня мучили». Юань принялся утешать его и, осторожно гладя распухшие большие пальцы, все приговаривал: «Да, знаю, вижу, вижу». И он молча заплакал, и они стали плакать вместе, отец и сын. Но что оставалось Юаню, кроме этого плача? Он видел, что тигр уже на пороге смерти. Пугающая бледная желтизна разлилась по его лицу, и даже от плача дыхание у него сбивалось. Увидев это, Юань испугался, проглотил слезы и стал упрашивать старика успокоиться, но тигр вспомнил о другом своем горе и воскликнул: «Они забрали мой славный меч!» Тут его губы вновь задрожали, и он хотел было по старой привычке закрыть их рукой, но любые движения причиняли ему боль, и он не стал поднимать руки, а просто посмотрел на сына. Никогда в жизни Юань не чувствовал такой нежности к родному отцу. Он забыл обо всех обидах, и теперь ему казалось, что отец всегда был таким же по-детски беззащитным, как сейчас. Он снова и снова успокаивал его, приговаривая: «Ничего, ничего, я верну твой меч, отец. Пошлю им серебра и выкуплю его». Юань понимал, что не сможет это сделать, но у него были большие сомнения, что старик доживет до завтра и вспомнит о своем мече, поэтому он готов был пообещать что угодно, лишь бы его успокоить. Наконец старик успокоился и заснул, но что же делать теперь? Юань сидел подле отца, и верный слуга принес ему немного еды, входя и выходя на цыпочках, чтобы не потревожить чуткого болезненного сна своего господина. Юань сидел молча и стерег сон отца, а через некоторое время опустил голову на стол и тоже ненадолго заснул. С наступлением ночи Юань очнулся. Все кости так ныли, что ему пришлось встать. Он вышел в соседнюю комнату, где сидел старый слуга с заячьей губой, и тот со слезами принялся рассказывать ему историю, которую Юань уже слышал. В конце старик добавил: «Нам нужно как-то уйти из этого дома, потому что крестьяне в округе полны злобы. Они знают, как беспомощен мой старый господин, и наверняка уже напали бы на нас, юный генерал, если бы вы не приехали. Вы молоды и сильны, и пока что они остерегаются нападать». Тут, сомнением оглядев Юаня, вставил свое слово старый арендатор: «Только вам бы сменить платье на другое, не заграничное, молодой господин, а то крестьяне нынче терпеть не могут новую молодежь. Несмотря на все их обещания, дожди идут, и скоро везде будет вода, и коли местные увидят вас в таких же заграничных одеждах, как у остальных...» Он умолк, вышел и принес свой лучший халат из синей бумажной материи, на котором было всего пару заплат, и запричитал: «Вы уж наденьте этот халат, молодой господин, и башмаки я вам тоже дам. Тогда, коли вас увидят...» Юань послушно переоделся, надеясь, что так в самом деле будет безопаснее, ибо он знал, что искалеченного тигра нельзя переносить, и он должен умереть там, где пал, хотя вслух так не говорил, понимая, что старый верный слуга не вынесет слова «смерть». Два дня Юань не отходил от отца и ждал, а старый тигр все не умирал. Юань гадал, приедет ли мачеха. Может и нет, ей ведь теперь нужно заботиться о любимом внуке. И все-таки она приехала. В конце второго дня Юань сидел подле отца, который теперь почти все время спал, когда его не заставляли есть или двигаться. Бледное его лицо стало темнее. Комнату наполняло исходившее от его умирающей плоти едва ощутимое зловоние. На улице была ранняя весна, но Юань ни разу не выходил из дома подышать воздухом, взглянуть на небо или землю. Он помнил, что сказал старый жилец о крестьянах, полных злобы и ненависти, и решил ради тигра не подливать масла в огонь, чтобы тот мог спокойно умереть в этом старом доме. Так он сидел, размышляя о многом, а больше всего о том, какая странная у него жизнь, какая путанная, непонятная, и не осталось в ней больше ни единой надежды или опоры. Старшему поколению в молодости не приходилось так терзаться, жизнь их была проста и понятна. Деньги, войны, развлечения — этим простым вещам можно было с чистой совестью посвятить себя целиком. Иные посвящали себя богам, как его старая тетушка или как та семья старого учителя за морем. Всюду старики были одинаковы и ничего не понимали, подобно малым детям. Но как же нелегко приходилось нынешней молодежи, его сверстникам, как мало для них значили боги и устремления прошлого. Юань вспомнил девушку Мэри и стал гадать, как ей сейчас живется. Возможно, она тоже мечется, не видя перед собой никакой великой цели. Из всех его знакомых одна только Мэйлин ясно знала, к чему стремится и что хочет делать. Если бы он мог жениться на ней. Тут его пустые размышления прервал женский голос, и это был голос его мачехи. Приехала все же. Юань быстро поднялся, и, воодушевленный звуком ее голоса, вышел ее встречать. Оказалось, он куда сильнее надеялся на ее приезд, чем думал. Вот же она. А рядом подле нее — Мэйлин. Юань не чаял, что она может приехать. Он был так ошарашен, что, глядя на Мэйлин, смог лишь запинкой проговорить. «Я думал... Погодите, а кто с ребенком?» Мэйлин ответила по своему обыкновению спокойно и уверенно. «Я сказала Айлан, что пора ей, наконец, самой позаботиться о сыне, и судьба распорядилась так, что она как раз поссорилась со своим мужем из-за какой-то женщины, на которую тот якобы заглядывался, поэтому она сама изъявила желание пожить у нас несколько дней. Где твой отец?» «Идемте сразу к нему», — сказала госпожа. «Юань, я привезла с собой Мэйлин, потому что она учится на врача и, возможно, сумеет понять, в каком он состоянии». Юань, не мешкая, повел их в комнату тигра, и они втроем обступили его кровать. То ли его разбудили разговоры, то ли женские голоса, к которым он не привык, но старый тигр на миг вышел из забытья. Увидев, что его тяжелые веки приоткрылись, госпожа мягко обратилась к нему. «Господин, помнишь ли ты меня?» «Да, помню», — ответил тигр и вновь погрузился в сон, так что им не удалось понять, правду он говорит или нет. Вскоре он опять приоткрыл глаза и, уставившись на Мэйлин, сонно произнес. «Дочь моя». Юань хотел было поправить его и сказать, кто она, но Мэйлин его остановила. «Пусть думает, что я его дочь. Он скоро испустит дух. Не тревожь его». И когда старик снова ошибся, Юань промолчал, потому что ему было приятно слышать, как отец называет Мэйлин этим словом, пусть тот сам не знал, что говорит. Так они втроем замерли в ожидании у ложи тигра, а тот с каждой минутой все глубже погружался в сон. Ночью Юань посовещался с госпожой и Мэйлин, и вместе они решили, как следует поступить дальше. Мэйлин угрюмо произнесла. «Если мои оценки верны, он не доживет до утра. Чудо, что он продержался эти три дня. У него крепкое сердце, но и такому сердцу не выдержит столько горя. К тому же яд от его израненных рук уже попал в кровь, и его лихорадит. Я это заметила, когда промывала и перевязывала раны». Да, пока тигр спал своим полумертвым сном, Мэйлин не теряла времени и умело промыла и умастила истерзанную плоть старика, облегчив его боль. Юань стоял рядом и смиренно наблюдал, гадая, неужели это ласковое и нежное создание — та же свирепая женщина, что кричала ему о ненависти. По старому глиновидному дому она передвигалась так уверенно, словно прожила здесь всю жизнь, и среди нехитрого домашнего скарба нашла все необходимое для процедур. Юань не представлял, что можно так использовать самые простые вещи. Солому она увязала в тюфяк и подложила под старика, чтобы ему было удобно лежать на досках, а кирпич, найденный на берегу маленького высохшего пруда, нагрела в печи и прижала к его ледяным ногам. Затем, приготовив жидкую пшенную кашицу, Мэйлин покормила больного, и тот, хотя и не мог говорить, все-таки уже не стонал так громко, как прежде. Юань мысленно ругал себя, что сам не удосужился все это сделать, но тут же смиренно признавал, что это выше его сил. Тонкие и сильные руки Мэйлин порхали вокруг большого и дряхлого тела его отца так легко и незаметно, словно вовсе ничего не делали, однако больному становилось легче. Теперь, когда Мэйлин говорила, Юань молчал, доверяя каждому ее слову, и они вместе придумали, что делать дальше. Госпожа внимательно выслушала старого верного слугу с заячьей губой, когда тот в очередной раз сказал, что нужно уходить сразу после того, как со смертью будет покончено, ибо вокруг них сгущается зло. А старый жилец, понизив голос до шепота, произнес: «Это правда. Сегодня я ходил по деревне и слушал, о чем говорит народ. Все шепчутся, что вернулся молодой господин и хочет вернуть себе земли. Вам лучше поскорее уехать и вернуться, когда смутные времена минуют. Мы с заячьей губой останемся и будем делать вид, что мы с ними заодно, но на самом деле мы за вас, молодой господин. Негоже нарушать земельные законы. Боги не простят, если мы станем творить такое беззаконие. Уж богам земли хорошо известно, кто тут настоящий хозяин». Так они все придумали, и старый жилец отправился в город, купил простой гроб и ночью, пока народ спал, снес его в глинобитный дом. Когда верный человек заячьей губой увидел его, самый простой гроб, каких хранили простолюдинов, он поплакал немного, что его господин должен лежать в таком гробу, схватил Юаня за руку и взмолился: «Пообещайте, что однажды вернете сюда, выкопаете его кости и похороните в самом лучшем гробу с двойными стенками. Ведь он был самый храбрый человек из всех, кого я знал, и никогда меня не обижал». Юань пообещал, хотя и тут не был уверен, что получится это устроить. Разве можно сейчас сказать, что будет завтра? По нынешним временам уверенности не могло быть ни в чем. Надеяться не приходилось даже на землю, в которую должен был вот-вот лечь тигр. В этот миг они услышали крик. Кричал тигр, и Юань кинулся в его комнату, а следом за ним Мэйлин. Старик взглянул на них широко открытыми осмысленными глазами и отчетливо произнес: «Где мой меч?» Но ответа он не дождался. Прежде чем Юань успел повторить свое обещание, тигр закрыл глаза, уснул и больше не промолвил ни слова. Ночью Юань поднялся со стула, на котором сидел и караулил отца, ощутив странную тревогу. Он сразу подошел к тигру и положил ладонь ему на горло, как привык делать время от времени. Тигр по-прежнему дышал, неглубоко и слабо. В самом деле у старика было крепкое сердце. Жизненные силы его покинули, но сердце продолжало биться, и оно могло биться еще много часов. Юаню было так беспокойно, что он решил выйти ненадолго на улицу. Все-таки он 3 дня просидел в 4 стенах глинобитного дома. «Надо выйти во двор, посидеть на таку и подышать немного чистым прохладным воздухом», — рассудил он. Несмотря на все мучившие его опасения, воздух показался ему чудесным. Он окинул взглядом поля. Ближние участки принадлежали ему по праву, и дом после смерти отца тоже должен отойти ему. Это было оговорено еще много лет тому назад, когда умер дед. Тут Юань вспомнил слова старого арендатора о рассвирепевших крестьянах, живших на этой земле, и еще он вспомнил, что даже в те несколько дней, что он здесь прожил, они были настроены к нему враждебно и считали его чужаком, пусть тогда это и не ощущалось столь остро. Да, времена пошли такие, что ни в чем нет уверенности. Юаню стало страшно. Кто в эти новые времена мог сказать наверняка, что у него есть? У него так точно ничего нет за душой, кроме собственных рук, головы и любящего сердца, но и та, кого он любит, ему не принадлежит. Пока он предавался таким думам, сзади его окликнул тихий женский голос. Юань обернулся и увидел на пороге дома Мэйлин. Он быстро подошел к ней, и она спросила: «Ему не хуже?» «Пульс на шее слабеет с каждым часом. С ужасом жду рассвета», — ответил Юань. «Тогда я не лягу спать. Будем ждать вместе». Когда Юань услышал эти слова, сердце его на миг забилось вдвое быстрее. Слово «вместе» никогда еще не вызывало в нем таких чувств, но ответить было нечего. Вместо ответа Юань прислонился к глинобитной стене, а Мэйлин так и стояла на пороге. Они оба с тревогой посмотрели на залитые лунным светом поля. Была почти середина месяца, и луна в небе казалась очень яркой и круглой. Пока они смотрели на землю и небо, повисшая между ними тишина становилась все тягостнее. Наконец Юань не выдержал, сердце его так горело и тянулось к этой девушке, что он должен был сказать ей хоть что-то, пусть самые обыденные слова, услышать собственный голос и ее ответ, иначе он боялся совершить глупость, протянуть руку и дотронуться до той, что его ненавидела. Поэтому он, запинаясь, выговорил. «Я рад, что ты пришла. Ты так помогаешь отцу». На это она спокойно ответила. «Я рада помочь. К тому же я хотела приехать». Сказав так, она вновь погрузилась в долгое молчание. И опять Юань обратился к ней первым, стараясь говорить в полголоса, потому что вокруг стояла тишина. «Как думаешь, страшно ли жить в таком одиноком месте? Ты испугалась бы? Я раньше думала, что здесь очень хорошо. В детстве, то есть. А теперь вот не знаю». Мэйли накинула взглядом сияющие поля, серебристые соломенные крыши деревушки и задумчиво ответила. «Мне кажется, я могу жить где угодно, но таким людям, как мы, лучше жить в новой столице. Я все думаю о ней. Хочу там побывать. Хочу там работать, открыть больницу, может быть, добавить свою жизнь к ее новой жизни. Это хорошее место для нас, для новой молодежи». Она помедлила, запутавшись в своих мыслях, а потом вдруг тихо засмеялась. Юань, услышав ее смех, посмотрел на нее, их взгляды встретились, и в тот миг они забыли об умирающем старике, о земле, на которую больше нельзя было надеяться, забыли обо всем, лишь этот взгляд имел значение. И Юань прошептал, все еще неотрывно глядя в глаза Мэйлин. «Ты сказала, что ненавидишь меня?» Она ответила, затаив дыхание. «Я действительно тебя ненавидела, Юань, но только тогда, в тот миг». Ее рот чуть приоткрылся, пока она смотрела на Юаня, и они все глубже заглядывали друг другу в глаза. Юань не мог оторваться от ее глаз, пока не заметил случайно кончик ее языка, которым она коснулась губ, и тогда его взгляд опустился на ее губы. Внезапно он ощутил жжение в собственных губах. Однажды их уже целовала женщина, и тогда ему стало нехорошо. Но эти губы так его манили. Неожиданно он со всей ясностью осознал, что никогда и ничего не хотел так сильно, как этого поцелуя. Только одна мысль билась у него в голове, только одно желание. И тогда Юань быстро склонился к Мэйлин и прижался губами к ее губам. Она стояла прямо и спокойно, не сопротивляясь, давая ему попробовать свои губы. Эта плоть казалась ему не чужеродной, а своей, родной. Наконец Юань отпрянул и взглянул на Мэйлин. Она тоже посмотрела на него, улыбаясь, и даже в лунном свете он увидел, что щеки у нее порозовели, а глаза сияют. Тогда она сказала, стараясь подавить в голосе волнение. «Ты выглядишь иначе. Непривычно видеть тебя в длинном халате». Минуту он не находил ответа, удивляясь, как она может спокойно говорить после такого прикосновения, как может быть настолько невозмутима. Мэйлин по-прежнему стояла, сцепив руки за спиной. Наконец он выдавил. «Тебе не нравится? Я похож на крестьянина. Нравится?» Просто ответила она и помедлив добавила. «Тебе идет. Смотрится естественнее, чем заграничное платье». «Если хочешь», — жаром отозвался Юань, — «я всегда буду носить только халаты». Она покачала головой и, вновь улыбнувшись, сказала. «Не надо. Лучше то одно, то другое, согласно случаю. Незачем всегда быть одинаковым». И вновь они молча посмотрели друг другу в глаза. О смерти они начисто забыли. Смерти для них больше не существовало. «Но надо же что-то сказать», — думал Юань, «иначе как еще вынести этот открытый и выразительный взгляд?» «То, что я сейчас сделал, — это заграничный обычай. Если тебе не понравилось...» Юань готов был молить ее о прощении, если поцелуй ей не понравился, а потом он вдруг задался вопросом, поняла ли она, что означал его поцелуй. Но ему не удалось вымолвить ни слова, и он молчал, по-прежнему глядя на Мэйлин. Тогда она тихо произнесла. «Не все заграничное плохо». И вдруг низко склонила голову, благопристойно потупив очи долу, будто скромница из прошлого. Юань увидел, что ресницы ее дрогнули, и испугался, что сейчас она отвернется и уйдет, вновь бросив его одного. «Нет, Мэйлин не ушла». Она храбро расправила плечи, вскинула голову и вновь прямо открыто и с улыбкой посмотрела ему в глаза. Тогда сердце Юаня стало шириться и расти в груди, и росло до тех пор, пока не заполнило все тело. Он рассмеялся в ночную тьму. Чего же он раньше так боялся? «Нам двоим», — сказал он, Вместе нам ничего не страшно.